Недавно генеральный секретарь Народной партии за восстановление и демократию демократического Конго Анджи Мобасакани прислал ответную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну. От имени основателя Народной партии за восстановление и демократию, президента Республики Демократической Конго Жозефа Кабилы Кабанги и от себя лично адресант выразили благодарность Ким Чен Ыну за поздравление телеграмму, присланную Центральным комитетом Трудовой партии Кореи по случаю 15-летия основания названной партии. Он пожелал лучшего будущего корейскому народу и очередной раз подтвердил волю Народной партии за восстановление и демократию демократического Конго к сотрудничеству с Трудовой партией Кореи в интересах народов двух стран.